В 20-х годах Турчанинова уезжала к дочерям в Париж и распродавала свои вещи. Интересуясь произведениями искусства, Смелов пришел к ней домой. Он застал ее сидящей у камина. После быстрого знакомства послышались слова: «Жгу свою молодость». И Смелов с ужасом увидел, как Турчанинова собиралась бросить в огонь объемистую пачку писем. «Это Левитан», — сказала она сквозь слезы. «Жгу свои воспоминания». Силой убедительных, жарких слов Смелову удалось отстоять эти письма. И вот они в руках у него, эти документы последних 6 лет жизни художника. 200 писем, рассказ о его любви к женщине, горячие страстные исповеди человека и художника. Перед войной Смелов отдал перепечатать на машинке все письма. И случилось так, что они пропали. Сейчас след их затерялся, лишь одно сохранилось в копии. И Смелов — единственный человек, который знает историю дружбы Левитана с Турчаниновой. Анна Николаевна в разговорах со Смеловым вспоминала не без гордости, как она пыталась навязывать свои вкусы в то время уже всемирно известному художнику. Она не была тогда одинока. Некоторые русские интеллигенты, не понимая новой манеры живописи Левитана, спешили ее осудить. Это судьба многих новаторов. Мы знаем письмо великой русской актрисы Ермоловой к художнику Ярцеву, в котором она порицает Левитана. Многие истинные художники в угоду моде, проклятой моде декаденства, изменили искусству и превратили себя в шутов. Посмотрите, что сделал с собой Левитан. Взял да и обратился в декадента мазилку позорно, недостойно. И это говорилось именно в то время, когда на выставках появлялись превосходные картины Левитана. Простые, понятные, совершенные по форме. Те, которые теперь живут рядом со стихами Пушкина. И должно было пройти время, прежде чем интеллигентный мир понял, принял и оценил плодотворные находки вечно ищущего художника. Интересно и другое письмо, посланное из Парижа физиологом Вагнером художнику Киселеву, когда Левитан уже лежал при смерти. Он писал о своем впечатлении от выставки. Есть в этом письме и такая фраза: «Здесь, на выставке, я еще раз и, вероятно, навсегда убедился, что попытка в живописи передать суть немногими мазками а-ля Левитан и компании и в ваянии а-ля Трубецкой, попытки мертворожденных, этим путем дальше декаденства не пойдешь, а к нему придешь прямой дорогой». Так писал ученый, хорошо знакомый Чехова. И мнение его характерно для той атмосферы, непонимание, отчужденности, в которой последние годы жил и боролся Левитан. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова рассказывала мне, как на одной выставке ей с Антоном Павловичем привелось слышать издевательские смешки возле картин Левитана. Свое невежество зрители выдавали за промах художника, но Левитан продолжал шагать через тернии, прокладывая широкий путь русскому пейзажу. В поисках не было никаких декадентских влияний. Его руководителем была природа. Она очищала и освежала палитру. Опознание души народа делало живопись мужественной и дерзновенной. У каждого талантливого художника бывает много завистников. Были они и у Левитана. Их злые языки трепали по гостиным рассказы о его личной жизни, злорадствовали, не щадя больного товарища. Сплетни доводили его до исступления. В осуждающем хоре принимала участие и Кувшинникова. Но кто думал о жизни художника, которая держалась на волоске? Его не жалели, а травля подтачивала уходящие силы. Да, трудные сплетения личных невзгод с тревогами в искусстве стали союзниками его недуга. Вместе они вели наступление на жизнь художника. Но Левитан не сдавался и готов был всегда мужественно отстаивать свои взгляды. Один случай подтвердил это качество пейзажиста особенно убедительно. На выставку передвижников пришел Николай II. Остановясь возле произведений пейзажиста, он сказал, что вот Левитан стал выставлять незаконченные картины.